и для ровесников, и для правнуков. Радио, современное каждому. Радио России, Иваново. В эфире Радио России, Иваново. У микрофона Михаил Шор. Здравствуйте. Друзья мои, есть очень такие серьезные вопросы, о которых надо постоянно говорить, особенно сейчас, в летний период. И один из таких вопросов – это, конечно же, детский травматизм. Постоянно из средств массовой информации мы слышим, что что-то может произойти нехорошее с ребенком из-за халатности взрослых, из-за несчастных случаев, из-за беспечности. И вот как вообще защитить своего ребенка летом от детского травматизма, мы поговорим с нашими гостями. А у нас сегодня в студии уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Океанская Татьяна Петровна. Также с нами сегодня реаниматолог, исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации Танеев Павел Юрьевич. С нами сегодня заместитель главного государственного инспектора Ивановской области по пожарному надзору Александр Александрович Лазарев. И, конечно же, с нами сегодня инспектор по пропаганде отделения пропаганды Центра дорожного и технического надзора ГИБДД УМВД России по Ивановской области Медведев Дмитрий Валерьевич. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Я предлагаю все-таки начать с Татьяны Петровны, потому что я знаю, что вы всегда особое внимание и в своем докладе, и в своей работе уделяете именно детскому травматизму. Насколько сейчас эта проблема актуальна? Спасибо большое, Михаил. Скажу, что она, эта проблема актуальна не только сейчас, а она вообще в принципе актуальна всегда, ибо детская смертность в количественно, она больше всего детской смертности у нас от внешних причин. От внешних причин это значит несчастные случаи, непредвиденные обстоятельства. Именно поэтому мы и в докладе в том числе нашем обращаем на это внимание, проводим различного рода мероприятия профилактического характера. А летом, в каникулярное время, когда детский травматизм, естественно, идет в рост, мы проводим такую огромную межведомственную акцию под названием «Безопасность детства». И это лето у нас не исключение. Мы видим рост детского травматизма. Причем по основным, традиционным уже для всего мира, вот это хочу сказать, для всего мира, это утопление. Это вторая по статистике смертность и травматизм в результате дорожно-транспортных происшествий. Это гибель в огне, выпадение детей из окон. И еще одна летняя тема – это оставление ребенка в автомобиле одного без присмотра, когда ребенку плохо или вообще в результате может ребенок погибнуть. Ну, во-первых, каникулярное время всегда очень для нас тревожное, потому что дети часто остаются одни без присмотра взрослых. Это лето 2020 года, оно особенное, ибо у нас существует еще длится режим повышенной готовности, поэтому есть ограничения по посещению и парков. У нас еще не открыта детская оздоровительная кампания, загородные лагеря. У нас не было в этом году лагерей с дневным пребыванием, поэтому дети были или дома, что, собственно, тоже может привести уже к бытовому травматизму, и ожоги, химические ожоги. Там поступают сейчас много информации о том, что антисептические средства малолетние дети сейчас пробуют, средства от комаров, вот буквально на этой неделе отравление было, ну и так далее. И, естественно, дети выходят на улицы, их отдых сейчас не организован, они остаются без присмотра. Парки пока закрыты, следовательно, в такую жаркую погоду они бегут куда? Они бегут купаться в необорудованных местах, то есть вне пляжа находятся. Они выходят на дороги, а там у нас очень много автомобилей. Они садятся за мопеды, скутеры, велосипеды. И у нас мы видим, что у нас рост в данном случае и травматизма, и гибели детей. Например, за 2.5 месяца, с мая по вот середину июля, у нас 36 детей стали участником дорожно-транспортных происшествий. И, к сожалению, 2 подростка у нас погибли, несколько подростков находятся в тяжелейшем состоянии, потому что травмы от ДТП. Это всегда, всегда очень травмы серьезные. Шейных отделов позвонка, это черепно-мозговые серьезные травмы, внутренних органов. Я думаю, что сегодня как раз представители здравоохранения нам об этом расскажут. Ну, вот мы сейчас коснулись очень важной темы, и я вот перед глазами своими вижу статистику, что ежегодно на нашей планете в результате дорожно-транспортных происшествий погибает более 186 тысяч детей в возрасте до 18 лет. И каждый год в нашей стране более 10 тысяч дорожно-транспортных происшествий происходит с участием детей и подростков. При этом есть большое количество деток погибших. И вот этот детский дорожно-транспортный травматизм, он в нашей стране, ну, достаточно, опять же, высокий, но постоянно наши сотрудники ГИБДД делают все возможное, чтобы это предотвратить, чтобы проводить разнообразные профилактические мероприятия. И я прошу всех наших радиослушателей, если вы дедушки, бабушки, родители, братья, сестры, пожалуйста, внимательно сегодня слушайте нашу передачу, потому что, возможно, знания, полученные сегодня, спасут жизни вашим близким. И сразу же бы вот хотел перейти к Дмитрию Валерьевичу, чтобы Дмитрий Валерьевич нам немножечко рассказал, что у нас с детским дорожно-транспортным травматизмом происходит. Спасибо. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – это актуальная и насущная проблема всего нашего общества. Причины детского дорожно-транспортного травматизма – это такие, как, к примеру, незнание детьми правил дорожного движения, отсутствие навыков и привычек соблюдения правил для пешеходов, велосипедистов, водителей мопедов и мотоциклов, пассажиров, недисциплинированность и невнимательность детей на улице. Негативный пример со стороны взрослых при нарушении ими правил дорожного движения. Когда маме куда-то нужно спешить побыстрее, например, в магазин, она позволяет себе перейти дорогу в неположенном месте, хотя в нескольких шагах, в нескольких метрах находится пешеходный переход. И иногда даже с коляской смотрит в телефон, переходит, меня пропустят. Да, дети, они ведь, как правило, как губки, они впитывают все и учатся у нас, у взрослых. Как мы поступаем, так и они в дальнейшем будут поступать. Уважаемые родители, пожалуйста, не подавайте негативный пример своим детям, учите их правильно переходить дорогу, смотреть обязательно по сторонам, обязательно не отвлекаться на всесторонние гаджеты, которые сейчас у нас у детей, практически у всех, да, убирать их в карманы и переходить дорогу только в том случае, если, убедившись в безопасности дорожного движения, если нам уступает автомобиль. Очень радостно, что еще практически во всех машинах, где есть дети, теперь есть детские кресла, потому что до этого, я думаю, что количество травмированных детей было намного больше, чем сейчас, потому что сейчас так или иначе ребенок сел в машину, его посадили в кресло, ему там безопасно, а раньше могли посадить на колени все что угодно, и ребеночек мог быть просто травмирован. Совершенно верно. Детские удерживающие устройства – это устройство из приспособлений во время движения автомобиля, в котором ребенок чувствует себя безопасности. То есть, как правило, это автомобиль, это транспортное средство повышенной опасности. И во время движения этого транспортного средства может произойти ДТП. Вот, и чтобы ребенок оставался на месте во время ДТП, чтобы он не повредил себе ничего, вот как раз вот детское удерживающее устройство нам нужно во время движения. Напоминаю, детское удерживающее устройство детям в возрасте до 7 лет на заднем сиденье должны находиться постоянно в детском удерживающем устройстве. То есть после 7 лет ребенка можно пристегнуть обычным взрослым ремнем. Но нужно помнить, если ребенку проходит ремень по шейному участку тела, то рекомендуется ему подложить бустер, тем самым его приподнять, а ремень, в свою очередь, опустится на грудь. Это будет уже безопасно. Опять же, такие кресла – это не чья-то прихоть, это способ защитить ребенка в случае аварии, то есть это не шутки. Совершенно верно. Продолжу тему, уже начатую Дмитрием Валерьевичем, об ответственности родителей. Сегодня действительно говорили о том, что именно родители формируют навыки, привычки, вообще поведение, само поведение, да, стандарты поведения своего ребенка. И очень печально в этом году мы обнаружили и отмечаем для себя следующую вещь. Родители не только подают пример, но и даже где-то провоцируют эти ситуации. Например, вот два ребенка у нас погибли с тяжелейшими травмами. Дети 11, 12, 15 лет. Так ведь они сели на мопеды, скутеры, а им родители в 11-12 лет разрешают садиться на эти мопеды и скутеры, ими управлять. И вот здесь нужно понять родителям, что когда вы разрешаете сесть и управлять таким средством своему ребенку, вы его изначально ставите уже в ситуацию, угрожающую из-за жизни. И не случайно родители, в принципе, привлекают по статье 5.35 за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, потому что сами родители, давая добро на такое поведение, повторяю, провоцируют эти ДТП. Напомню, что у нас управление мопедом, скутером, во-первых, разрешено 16 лет, вернее как, то есть 16 лет человек, управляя скутером и мопедом, должен иметь права, водительские права. Водительские права, я думаю, что сейчас Дмитрий как раз Валерьевич нам прокомментирует это. Но мне бы еще хотелось вот такую вещь напомнить, что сейчас еще таким средством повышенной опасности являются, на мой взгляд, электронные самокаты, потому что многие из них ускоряются там до 40-50 километров в час. И я очень благодарен нашим сотрудникам ГИБДД, что они постоянно проводят работу, разъяснительную работу. И я надеюсь, что в дальнейшем все владельцы мощных электронных самокатов, они будут тоже обязаны так или иначе проходить какое-то обучение, получать права, потому что вот сейчас, к сожалению, с каждым годом все больше деток, кто страдает и получает травмы именно на электронных самокатах. Да, я продолжу тему, которую начали. Если ребенок управляет транспортным средством, таким как мопед, ему нужно водительское удостоверение категории М1. Категорию М1 можно получить с 16 лет в автошколе. Если ребенок едет без водительского удостоверения и его останавливает инспектор госавтоинспекции, ему назначается штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а транспортное средство забирается на штрафстоянку. Помимо этого, родителю, который знал, что у ребенка нет водительского удостоверения, передал это транспортное средство, ему также грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. То есть, уважаемые родители, не ведитесь на поводу у детей, которые вам просят купить эти транспортные средства. Знайте, что они очень опасны. Сейчас мопеды развивают достаточно серьезную скорость, при столкновении которой ребенок может сильно пострадать. Что у нас сейчас происходит по лихачам и нетрезвым водителям? Потому что, насколько я знаю, из-за этих двух категорий граждан тоже очень сильно страдают детки, но все равно сотрудники ГИБДД постоянно проводят профилактические мероприятия. Есть ли вообще какой-то спад по нетрезвым водителям, из-за которых произошел какой-то наезд или еще что-то на деток? Совершенно верно. Спад, он имеется. Имеется почему? Потому что сейчас законодательство говорит о том, что если водитель транспортного средства управляет транспортным средством в состоянии опьянения, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. Это согласно статье 12.8, часть 1 Кодекса административного правонарушения. Люди думают то, что лучше не пить, лучше вызвать такси после какого-то праздника, да, и уехать на такси, нежели поедет в состоянии опьянения и угрожая жизни, здоровью себе и другим участникам дорожного движения. В целом, то есть профилактика помогает, и все-таки граждане становятся более законопослушными. Совершенно верно. Граждане уже больше думают, больше понимают то, что действительно это опасность. Мы продолжаем, опять же, наш разговор, и не могу, опять же, не спросить у Татьяны Петровны. Я знаю, что у вас вот есть очень такая подробная статистика за несколько лет и по ДТП, в которых пострадали дети, и другие цифры. Вот можно хотя бы нас с ней немножечко ознакомить, чтобы мы представляли, что происходит у нас на улицах? На улицах, да. Вообще, скажу так, в 2019 году, а мы возьмем пока статистику за 2019 год, мы видим, благодаря как раз усилиям профилактических мер, снижение количества травматизма, вообще случаев дорожно-транспортного происшествия. путешествия. И в прошлом году у нас всего погибло на дорогах области 4 человека, а пострадали 157 детей. И, кстати говоря, большая часть ДТП были по вине именно водителей, да, по вине водителей. Что вот меня немножко радует, в каком смысле, в кавычках, наверное, да, нельзя так говорить, но тем не менее, это значит, что наши дети, в принципе, имеют и знания, и навыки, и могут их применять, эти знания. А оно успокаиваться ни в коем случае нельзя, потому что статистика в таких случаях, она ведь, конечно, показательна, но мы понимаем, что 4 гибели – это 4 ребенка, это 4 семьи, куда пришло горе. Потому что каждая травма, каждая гибель ребенка – это не только потеря человеческой жизни, а это еще изменения, которые происходят в семье с родителями, бабушками, дедушками. Этот стресс нужно переживать всей семье. Это очень серьезно сказывается на жизни семьи. Гибель ребенка. Так вот, если возвращаться к статистике, то детей-пешеходов в прошлом году пострадало 63 человека, и среди них один погибший ребенок. По вине водителей это 41 случай, 41 факт. И пострадали дети-велосипедисты. 11 в прошлом году, кстати говоря, в позапрошлом году их было в 2 раза больше, 22 человека. Один велосипедист, к сожалению, в прошлом году погиб. Повторяю, мы открыли уже статистику этого года 2 трагическими случаями на дорогах нашей области. Причем ведь родители думают, ну что, ну мопед сел, ребеночек, ну покатается он по этой сельской дороге. Но родители не должны ни в коем случае не забывать о том, что ребенок это не маленький взрослый, это немножко другой человек. У него другие интересы, другие потребности и совершенно другая степень, иная степень, неразвитой, навыки интеллектуальные, какие-то способности. Поэтому ему-то, может быть, и разрешили на этом велосипеде покататься, допустим, по поселковой дороге. А ведь ребенку взбрело в голову выехать, например, на асфальт, на дорогу уже межмуниципальную. И вот здесь как раз он-то, как подросток, переоценивает свои возможности и силы, а здесь его поджидает как раз, ну, смерть получается, да? Беда, неудача. Поэтому, повторяю, родители должны вперед на несколько шагов всегда думать, прежде чем давать согласие на какие-то такие вот подростковые рискованные действия. Опять же, мне хотелось бы привести цифры Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно в мире о жизни более 2000 семей ежедневно омрачается из-за гибели ребенка по причине неумышленной травмы или несчастного случая, который можно было предотвратить. И по этой причине погибают более 1 000 000 детей и молодых людей моложе 18 лет. И вот кроме дорожно-транспортных происшествий есть еще огромное количество травм, из которых тоже страдают наши детки. И, конечно же, в том числе ожоги – это очень такая распространенная травма у детей. И хотелось бы узнать у Александра Александровича, как вообще у нас характеризуется обстановка с пожарами на территории Ивановской области в этом году, и страдают ли от пожаров детки? Да, действительно, достаточно сложная обстановка с гибелью людей на пожарах в текущем году. Рост количества погибших на пожарах людей на 25%. Погиб 51 человек, в том числе 2 детей. Что касается гибели детей, это произошло в частных домах, было зарегистрировано гибель в Гаврилово-Посадском районе, в Лежневском районе. По причинам мы детально разбирались в этих вопросах. В одном случае это неисправность отопительной печи, а в другом случае это аварийный режим работы электрооборудования. Но у нас в основном дети страдают именно из-за каких-то детских шалостей с огнем. чаще всего? Не всегда, хотя такая проблематика тоже существует. В основном, конечно, родители оставляют детей без присмотра. Совсем недавно был случай, 4-летнего ребенка в Иванове оставили на попечение старшей сестры, она отвлеклась, ребенок нашел спички и, соответственно, решил поиграть, поджег скатерть. Ну и совсем, конечно, это было сложно в плане реагирования. Хорошо, что сестра быстро сориентировалась, позвонила маме и уже вызвали пожарных. Конечно, никто не погиб, не травмировался, но тем не менее ущерб был нанесен серьезный. Но я хочу добавить, что старшая эта сестра, это все равно малолетний ребенок в том случае. Если не ошибаюсь, где-то в районе 10 лет было этому ребенку, да, который хорошо сориентировался. Но и еще одна тема очень важная для родителей. Оставлять своих малолетних детей на их братьев и сестер, не достигших совершеннолетия, всегда очень опасно. 12 лет ребенок, 13 лет ребенок еще не может даже за себя нести ответственность в некоторых ситуациях, вот таких вот чрезвычайных. А родители умудряются оставлять еще более младшего возраста своих детей вот с такими малолетними. Поэтому они за себя-то ответить еще не могут, тем более осуществлять присмотр за своими малолетними детьми. Ситуация очень опасна, и родители должны это понимать. Я бы еще очень вас просил рассказать нам, как избежать печальных ситуаций, потому что вот в моем детстве было несколько таких примеров, что нельзя шутить ни с петардами, потому что там один мой знакомый потерял слух на всю жизнь. Нельзя шутить даже с самым обычным супом, который стоит на огне, потому что другие мои знакомые обварились, и на всю жизнь у них остались повреждения кожи на лице. То есть и таких случаев очень-очень много. Как вообще избежать печальных последствий от огня, от вот этой стихии, от горячей пищи, от петард? Конечно, здесь первая роль отводится родителям. Необходимо провести беседу с детьми, доходчиво объяснить меры пожарной безопасности, что ни в коем случае нельзя, если они найдут спички, зажигалки, и ими играть. Соответственно, их надо сразу же отдать взрослым, это воспитатель или учитель, или родитель. Конечно, дети должны знать, что делать в случае возникновения пожара. Они должны сообщить об этом взрослым. И если есть дома огнетушитель, то необходимо рассказать ребенку, как правильно им пользоваться. Ну, опять же, вот таких советов огромное количество, в том числе и для молодых родителей, которые, может быть, даже не всегда следят за температурой воды. Даже у маленьких детей могут быть страшные ожоги. Если говорить о профилактике, то родители должны понимать, что любое пространство квартире, доме может быть опасным для ребенка, а кухня – это пространство повышенной опасности. Там все для ребенка может представлять опасность. Огонь, горячие электроприборы, кипящая горячая вода. Обычная скатерть на столе, конечно, ребенок за нее потянул, на него кастрюля упала. Абсолютно верно. Все. То есть кухня – это всегда очень опасное место. И причем, обратите внимание, вот анализируя статистику несчастных случаев, именно бытового травматизма, сейчас мы вот уже переходим, да, вот перешли, вернее, к бытовому травматизму, нужно сказать, обычно все ситуации происходят, когда на минутку, кажется, мама побежала в кухню разогреть обед, приготовить эту бутылочку со смесью. Вот она выбежала из ванны, из машины вынуть белье для того, чтобы его развесить. И вот в эти считанные секунды, действительно секунды, даже не минуты, происходит всегда какая-то чрезвычайная ситуация, выпадение из окна, опрокидывание. О травмах мы сегодня еще поговорим. Да. У меня еще к Дмитрию Валерьевичу небольшой вопрос. Сейчас все-таки температуры у нас достаточно высокие, и бывает такое, слава богу, я не знаю таких случаев в нашем субъекте, но бывает такое, что ребенка оставляют в машине, и ребенок может получить и солнечный удар, и тепловой удар. Не могли бы вы просто объяснить родителям, что ребенок один в машине находиться не может в жаркую погоду в принципе? Михаил, совершенно верно, да. Родители, выходя, к примеру, в супермаркет, в магазин, обязательно берите с собой детей. Ребенок может просто-напросто закрыться сам в автомобиле, то есть нажать на кнопку блокировки дверей и Без ключа, соответственно, в машину не попадешь. Это в обычном случае. А сейчас при знойной, жаре, которая сейчас у нас по погоде, у ребенка может случиться просто перегрев. Перегрев тела, то есть плохое самочувствие, вплоть до обмороков. Сегодня вот очень хорошо Татьяна Петровна нам напомнила о том, что у детей бывают окототравмы. И на этой неделе мы слышали о том, что маленький ребеночек выпал из окна из-за того, что просто облокотился на вот эту антимоскитную сетку. И мне хотелось бы уточнить у Павла Юрьевича, не могли бы вы рассказать о том, вообще, как часто попадают к вам дети с какими-то вот такими травмами? Падение с высоты, ожоги, утопление? Ну, чаще всего к нам, конечно, поступают дети с ожогами. Как уже Татьяна Петровна сказала, что родители отворачиваются, и на детей рушатся кастрюли со щами, с супами стальными, с чайниками. Часто приходят там друзья, подруги, пьют чай. Дети, конечно, вьются около родителей, хотят принять на себя, ну, тоже попробовать чайку попить, там, кофейку, вместе с родителями сидят. Тоже так же они опыт какой-то для себя принимают. И опять же, эти кружки с горячим чаем, кофе, они все льются на детей. В месяц поступает около 2-3 детей с ожогами, с такими, кипятком. Это, конечно, очень тяжелые травмы. Это не только повреждение кожных покровов. Это удар, в общем-то, по всему организму. Потому что дети в первые часы, даже до нескольких суток, они испытывают состояние ожогового шока. Это когда происходит полное перераспределение крови в организме, и кровь циркулирует только по сердцу и легким. Также, конечно, можно отметить то, что вот кататравмы, их... Вот, на мой взгляд, стало чуть поменьше. Меньше, я сейчас статистику да, скажу. Да, их стало меньше, но все равно это очень тяжелые травмы. Поступали дети, которые родились в рубашке, которые с пятого этажа падали, и там были немногочисленные травмы, переломы. Но чаще всего дети, когда падают, они кости не такие крепкие, как у взрослых. Да и взрослые-то, когда летают там с девятых этажей, даже со второго этажа они погибают. У детей скелетный аппарат, он все равно более подвержен к ломкости. И самые тяжелые – это черепно-мозговые травмы у таких детей. Тяжелые черепно-мозговые травмы, которые, естественно, не всегда нам получается спасти таких детишек. Как человек, который каждый день практически сталкивается со спасением жизни людей, не могли бы вы обратиться к родителям, к бабушкам и дедушкам, чтобы они внимательнее стали относиться к своим детям? Потому что сейчас очень модно стало залипать в телефонах взрослым людям, а ребенку дадут планшет, делай, что хочешь, занимайся чем хочешь, а потом начинаются слезы, потом может произойти все что угодно. Не знаю, мне кажется, что... Здесь разговорами не поможешь. Но можно какими-то примерами самыми простыми для людей донести, что это не шутки, и за ребеночком надо следить. Ну, конечно, это не шутки, это ваш ребенок, это ваша кровь, это ваша родинка. Она не отлипнет от вас никогда. И ее нужно держать всегда при себе. Вот недавно совсем ребенок у нас упал. Мама говорит, что я сунула ключ в замочную скважину, а он упал головой вниз. К сожалению, там была тоже тяжелая черепно-мозговая травма. Но ребеночку вот удалось спасти. Внимание к детям нужно всегда. Постоянно ребенок должен быть на виду. Всегда, прям вот не отрываясь от него. Я бы хотела продолжить разговор, начатый Павлом Юрьевичем. Если говорить о кататравмах, то, конечно, ведь мы же понимаем, что особенно у малолетних детей центр тяжести в организме, он смещен в сторону как раз головы. Она является большой, я имею в виду с точки зрения пропорциональности тела, да, и тяжелый. И поэтому, когда ребенок падает, он падает именно вниз головой. Плюс ко всему, не сгруппироваться, ничего он не может. Если, допустим, натренированный взрослый человек, то он хоть какими-то своими движениями сможет защитить себя. У ребенка все, безусловно, иначе. И если говорить об ожогах, допустим, от пламени, то надо понимать, что кожные покровы, они очень нежные по сравнению со взрослыми. Мы уже говорили, что дети – это не маленькие взрослые, у них все по-другому. Даже даже строение организма иное, поэтому очень глубокие ожоговые раны. Если говорить об утоплениях, то у детей утопление, и вообще, вот, как медики говорят, у них так устроена гортань, что они не могут даже дышать, у них там какой-то клапан срабатывает, и ребенок начинает задыхаться. У взрослых все вот эти гортанные свойства организма, они тоже как-то по-другому уже действуют. И вы, Михаил, просили сказать какие-то, дать советы. Существует правило поведения, например, вблизи окон. Оно есть везде, на всех сайтах, всех ведомств, которые так или иначе профилактикой травматизма занимаются, в частности, и на нашем сайте. Эти правила очень простые. Первое, о нем уже сказали, не оставлять детей без присмотра. Это всегда во всех ситуациях. Закрывать окна, если в помещении есть ребенок. Вот вошел ребенок в комнату, закройте окно. Все. Пусть лучше вспотеет, пусть лучше немножечко не хватит воздуха, да, такого свежего. Но мы точно будем понимать, что в помещении, где находится ребенок, окно закрыто. Заблокировать нужно оконную ручку. И сейчас, кстати говоря, например, на новых пластиковых окнах рекомендуется, и вообще уже вмонтированы все эти замочки, которые будут препятствовать открытию окна. Следующее правило – отодвинуть все предметы, не размещать никаких предметов перед подоконником, потому что тумбочка, кроватка или еще какой-то предмет мебели может служить такой естественной лесенкой для того, чтобы ребенок залез на подоконник и в какой-то момент может с него упасть. Ни в коем случае москитную сетку не принимать за оконную раму, потому что москитная сетка, она не укреплена так, как оконная рама. На нее ни в коем случае нельзя никому, ни взрослому, ни ребенку облокачиваться. И, конечно, не приучать детей стоять на подоконнике. Мы знаем, что очень часто мамочки маленькие, когда еще ребенок не ходит, подходят, держа на руках ребенка, и начинают как бы познавать мир через оконное стекло. Это опасно, потому что у ребенка формируется навык того, что там за окном интересно, и в отсутствии родителей он, естественно, залезает на окно для того, чтобы познавать. Но хочу сказать, что у нас были случаи, когда из рук родителей выпадали у нас малолетние дети, и такое бывает. Вот родитель подошел к окну, неловкое движение, и ребенок уже на асфальте. Такие, повторяю, ситуации, причем заканчивающиеся, те, которые у нас закончились летальным исходом. А если говорить о статистике, сегодня Павел Юрьевич уже сказал о том, что как бы по ощущениям меньше стало таких ситуаций. Это действительно так. Если в 16-17 годах у нас было около 15 фактов и 5 гибелей, то, например, по итогам 19 года это 9 фактов, и при этом не было ни одного летального исхода. Сейчас у нас 3 факта, вот я думаю, что к ним прибавился еще и Кохомский, когда 2,5 лет ребенок выпал, вот 4 факта, и слава богу, что у нас пока еще дети не погибли в этом году от выпадения из окон. Все-таки наши передачи, теле, радиопередачи, вот эта профилактика, она безусловно дает свое. И, кстати говоря, у нас перестали быть обращения об оставлении детей в автомобилях. Тоже родители услышали, все поняли, что лучше даже разбудить ребенка и взять с собой торговый центр, нежели его оставить, пожалев, вот он спит, пусть уж лучше поспит. Да, ведь именно в такой ситуации обычно оставляли детей. Ну и плюс ко всему, конечно, теперь предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за оставление ребенка без присмотра в автомобильном средстве. Опять же, вот вы начали говорить про утопление. Это тоже очень большой вопрос. И особенно сейчас, в жаркое время, я понимаю, что у нас сейчас официально закрыты все пляжи из-за самоизоляции. Но, к сожалению, не все законопослушные граждане. И бывает такое, что на любой водоем идут с ребенком, сами могут отвлечься там на шашлык, на что-то еще. Ребенок гуляет вдоль пляжа, делает все, что угодно. Это уже опасно. И кроме этого, надо понимать, что утопление может происходить не только в крупном водоеме, но и в ванной, да даже там в обычной чашке чая, да, если там баловаться, можно при желании тоже нахлебаться. Поэтому надо очень внимательно подходить ко всем таким угрозам. Да, скажу следующее, что до 5 лет утопления – это одна из тоже вот причин гибели детей от внешних причин, потому что до 5 лет ребенок в ванной без присмотра, вот есть риск такой. И уже возраст такой с 15 до 18 лет, когда уже взрослые мальчишки и девчонки идут купаться, да, без взрослых. И у нас случаи были, когда еще и в 16-летнем возрасте алкогольные напитки с собой берут, и ждать от подобного рода истории какого-то не трагического конца уже, ну, глупо. Мы должны понимать, что действительно дети очень часто, кстати говоря, не на пляжах и речках, где быстрое течение, хотя это тоже очень большая проблема, но именно в прудах, в пожарных прудах, в садовых прудах. Причем не просто родители на время отвлеклись, ребеночек вышел и уже находит только тело утонувшего ребенка. Павел Юрьевич, а вот ваш совет, как от реаниматолога, как вообще действовать человеку, если он увидел, что с его ребенком что-то происходит? Потому что я понимаю, что иногда счет идет просто на минуты, на секунды. Да, это идет на секунды, на минуты. Нельзя, если ребенок на воде, ни в коем случае нельзя спускать с него глаз. Никогда. И если видите хоть какое-то изменение в поведении ребенка, это нужно реагировать, это нужно идти в воду, бежать в воду нужно. Вот, его оттуда вытаскивать. Потому что очень часто бывает так, что ребенок тонет, человек тонет, а никто в округе не понимает, что ребенок тонет, потому что тонущий человек, он не может крикнуть и сказать «я тону». Это только все в книжках и в сказках. На самом деле это изменение поведения, причем человек глазами глядит, вроде как что-то там плавает, но на самом деле он тонет. Это нужно четко смотреть за поведением такого человека. И еще хочу добавить. Очень часто я проезжаю через реку Увать на Павла Большевикова, и там подростки прыгают с моста. Это вообще недопустимо. Потому что это и риск утопления, и просто риски, опять же, черепно-мозговых травм и спинальных травм, тяжеленных спинальных травм. Такие дети к нам поступали, и такие дети погибали. Обратите на это тоже внимание. Мне бы еще хотелось небольшую статистику от Роспотребнадзора. В присутствии взрослых происходит 98,7 автотравм. Также в 78,9 случаев дети получают травмы дома. И вот удивительная цифра. Лишь из-за несчастных случаев дети страдают только в 2%. А все остальное – это или халатность взрослых, или нет дисциплины у детей. Поэтому надо очень внимательно подходить к себе, к своему поведению и смотреть за своими детьми, внуками. У нас остается буквально несколько минут. Я бы просил от каждого из вас какие-то небольшие, может быть, советы, рекомендации, как вообще себя вести и как внимательней относиться к своим детям. Мне кажется, знаете, родителям нужно действительно не прекращать эту работу и говорить, и демонстрировать правильное поведение, но еще очень важно у ребенка воспитать очень трепетное и отношение к своей жизни, чтобы ребенок боялся за свою жизнь. Потому что если человек будет уважать себя, любить себя, дорожить собой, он ни в коем случае не окажется в такой рискованной ситуации. Поэтому совет родителям: воспитывайте у ребенка любовь, уважение к себе, не эгоизм, а именно уважение к своей собственной жизни. Говорить о том, что она одна, эта жизнь у тебя. Ну, не говорить и демонстрировать какими-то такими способами, да. Поэтому вот отношение трепетное, уважительное к своей собственной жизни, оно должно воспитываться. Я бы еще хотел сказать всем взрослым, не проходить мимо, когда вы видите, что ребенок играет со спичками, когда ребенок высунулся из окна, бросает чего-то. Я вот видел такой момент, пошел, позвонил по домофону родителям. Ну, то есть надо сообщить, когда вот-вот и произойдет что-то нехорошее. Надо всегда сделать замечание в вежливой форме, корректной, найти родителей, прохожие, соседи, они могут знать этого ребенка. Соответственно, ребенок все равно остепенится, как правило. Ну, я считаю, еще нужно добавить обращение к родителям, чтобы они все-таки оградили своих детей от опасности. Оградить детей от опасности. Вы, родители, знаете, что такое опасность. Дети эту опасность еще не знают. Вы должны это понимать. Уважаемые взрослые, родители, бабушки, дедушки, смотрите, следите за детьми. Встречайте по возможности их с прогулок, с каких-либо мероприятий, со школ в будущем. Обследуйте с ними маршрут движения, школа, дом. Покажите, где находятся у нас пешеходные переходы, где можно переходить, а где нельзя. И к водителям транспортного средства хотел бы обратиться. Когда вы проезжаете мимо школ, мимо детских садов, смотрите, пожалуйста, на знаки. Там, где возможно появление детей, сбавляйте скорость, смотрите и будьте вежливы, аккуратны, все будет хорошо. Огромное спасибо, друзья, и берегите, пожалуйста, своих близких и будьте внимательны ко всем окружающим вас людям. И все тогда будет хорошо. До новых встреч. Важное для всех, интересное для каждого. Радио России. Иванова.